– заметил он. Васьков выступил коротко. Особое внимание он обратил на попытки классового врага использовать в своих целях уголовный элемент. А на трибуне уже высокий пожилой человек с острой бородкой в инженерной форме. «Мы должны решить задачу с многими неизвестными. Мировая практика не имеет опыта строительства в условиях вечной мерзлоты ни промышленных сооружений, ни зданий, ни коммуникаций». «А где раньше был записан опыт строительства социализма?» – крикнули из зала. Послышался смех. Человек в инженерной форме неторопливо продолжал. «Ведение горных работ в условиях низких температур и вечной мерзлоты, эксплуатация транспорта, механизмов – это тоже белые пятна, которые предстоит открывать». «Как организована инженерная мысль?» – поднялся Репин. Человек на трибуне снял пенсне и, протирая стекла, пожал плечами. «Есть такое выражение. Ищите и найдете. Значит, будем искать». Репин наклонился к человеку в коверкотовой гимнастерке и громко объявил. «Слово предоставляется товарищу Краснову». Обрушился грохот аплодисментов. На сцене стоял черноглазый, весело улыбающийся человек с лукаво прищуренными глазами и упрямыми морщинками. Он стоял и спокойно ждал. Это был уже старый колымчанин, загорелый, обветренный. Человек, проплывший по опасным порогам Бахапчи, переживший не одну голодовку. Это был герой. Наконец он поднял руку, и зал мгновенно затих. Он начал с неувязок в снабжении. Оказалось, что представители «Союз золота» не всегда добросовестно рассчитывали за перевозки. Кулаки сразу же постарались вбить клин во взаимоотношения между коренным населением и представителями хозяйственных организаций. Оленеводы отказались давать транспорт. «Дальстрой исправил эти ошибки. За все перевозки оплачено», – внес поправку Репин. «Знаю, но я говорю для того, чтобы извлечь из этого урок». В голосе Краснова прозвучали резкие нотки. «Ого, колючий!» – подумала Нина. Он покорил ее своей прямотой. «Пусть знают все, нам нечего скрывать!» – говорил он резко, взмахивая рукой. «Бахапча – дорога не для неженок и трусов. Но это пока единственный путь, по которым идут к горнякам грузы. Река Бахапча – удел выносливых и сильных. Каждый доставленный килограмм груза – тоже золото». «А как, товарищ Краснов, с цингой?» «Цинга страшна ленивым и сонливым, а таким пока следует держаться за побережье. В общем, золота много, только бери. Горняки готовы развернуть золотодобычу. Нам нужны люди и средства», – закончил он свое выступление, и улыбка добродушная, ясная, заиграла на его лице. Репин предложил заслушать краткие сообщения отдельных хозяйственных руководителей. «Это позволит нам выяснить положение дел и сделать свои критические замечания. Как, товарищи?» – обратился он к участникам актива. Зал рукоплесканиями одобрил предложение. «Товарищ Лапин», – повернулся он к президиуму, – «доложите о состоянии флота». Поднялся широкоплечий моряк с черной окладистой бородой. Ледокол с караваном судов северо-восточной арктической экспедиции огибает Чукотский полуостров. Надеемся в срок доставить в устье Колымы около 20 тысяч тонн груза. Что с ленинским тоннажем? Пароход «Якут» и «Партизан» следуют в устье Лены. В конце июля начнем перегонять своим ходом по Восточно-Сибирскому морю в Колыму. «Как колесные деревянные пароходы с баржами через льды и штормы северных морей?» – раздались удивленные возгласы. «Это в мировой практике тоже не значится. Но это единственный выход, и наши моряки берутся за такой эксперимент». Голос Репина утонул в аплодисментах. «Как с Тихоокеанским флотом?» «Тут все в порядке», – Лапин удовлетворенно погладил бороду. 6 пароходов ждут, когда очистится бухта Нагаева. Морские перевозки не вызывают сомнения.